Я ворочался сбоку на бок. Я пробовал уснуть, пересчитывая овец или рисуя себе воображаемый пейзаж. Но когда ум во власти тревоги, все тщетно. Временами я бурно возмущался самим собою. «Отчего любить ее, а не другую?» — говорил я. «Она красива?» «Да». «Но есть и другие красивые женщины, которые к тому же еще и умнее». «У Адели крупные недостатки. Она не всегда правдива, а лживость мне особенно отвратительна. Так что же? Неужели я не в силах освободиться, сбросить с себя это ярмо?» И я твердил себе: «Ты не любишь ее. Ты не любишь ее. Ты не любишь ее». А вместе с тем я знал, что это неправда. Что я люблю ее как никогда. Хотя я не могу понять, почему. Потом я начинал упрекать себя, что отпустил ее в Британь. Но в силах ли я был ее задержать? Я заметил, что ее влечет туда какое-то роковое и неодолимое чувство. В моем воображении пронеслось несколько образов античных героинь. Я чувствовал, что она сама сожалеет о своем поступке и, однако, не может не совершить его. Я мог бы в тот день лечь на рельсы. Ради встречи с Франсуа она с жестоким милосердием переехала бы через мой труп. Под утро я попытался убедить себя в том, что это совпадение еще ничего не доказывает, и что, быть может, Аделия даже не знает о присутствии Франсуа так близко от нее. Но я сознавал, что это самообман. На заре я уснул, и мне приснилось, будто я гуляю по какой-то парижской улице, неподалеку от Пале Бурбон. На улице горел старинный фонарь. Я увидел перед собой быстро шагающего человека. Я узнал спину Франсуа, выхватил из кармана револьвер и выстрелил. Он упал. Я почувствовал облегчение и стыд. Тут я проснулся. Через два дня я получил от Адилии письмо. Погода хорошая, скалы очень красивые. В гостинице я познакомилась с пожилой дамой, которая вас знает. Ее зовут мадам Жуан, у нее дом в окрестностях Гандюмаса. Я каждый день купаюсь, вода теплая. Я совершила прогулки по окрестностям. Британия мне очень нравится. Я каталась на лодке по морю. Надеюсь, что вы не особенно скучаете. Вы развлекаетесь? Обедали ли вы во вторник у тети Кура? Виделись ли с Миза? Кончалось письмо словами: «Я вас очень люблю. Целую вас, дорогой». Почерк был чуть покрупнее обычного. Видно было, что ей хотелось заполнить все четыре страницы, чтобы не огорчить меня, и что вместе с тем она не знала, чем их заполнить. Она спешила, думал я. Он ждал ее. Она ему говорила: «Надо же все-таки написать мужу». Я представил себе, какое должно быть лицо у Адилии, когда она произносила эти слова, и не мог не восхищаться им. Я страстно жаждал ее возвращения.